Головы. Вернер продевает антенну через мешанину досок в потолке и прикладывает к покорёженной трубе. Никакого результата. Он на четвереньках проползает вдоль стен, укладывая антенну по периметру подвала, словно хочет опутать Фолькхаймера в его золотистом кресле. Опять ничего. Выключает полуживой фонарик, прижимает наушник к здоровому уху, зажмуривается и, целиком обратившись вслух, начинает в темноте двигать иголку по катушке настройки. Треск помех, больше ничего. Может, они слишком глубоко? Может, развалины дома экранируют сигнал? Может, в рации какая-то фундаментальная поломка, которую он не заметил? А может, ученые фюрера изобрели сверхмощное оружие, вся эта часть Европы уничтожена, и Вернер с Фолькхаймером — последние живые люди на 1000 километров вокруг. Он снимает наушники и выключает станцию. Пайки давно съедены, фляжки опустели. Они с Фолькхаймером, давясь, выпили по несколько глотков воды из-под малярных кистей, и Вернер не уверен, что сможет еще раз взять в рот эту гадость. Батарея в рации почти села. Когда она кончится, можно будет вставить американскую 11-вольтную с черной кошкой. А потом? Сколько кислорода в час потребляют легкие одного человека? Было время, когда Вернер с удовольствием занялся бы подсчетами. Теперь он сидит с двумя гранатами Фолькхаймера на коленях и чувствует, как внутри его гаснет последняя искра света. Вертит одну гранату, потом другую. Он взорвал бы их только для того, чтобы осветить подвал, чтобы последний раз хоть что-нибудь увидеть глазами. Фолькхаймер иногда включает фонарь и светит в дальний угол, где на двух полках частью стоят, частью лежат 8 или 9 гипсовых голов. Они примерно как у манекенов, только тщательнее проработаны. 3 с усами, 2 лысые, 1 в военной фуражке. У них есть странные свойства. Очень белые, они при выключенном фонаре как будто остаются на сетчатке Вернера, не вполне видимые и не вполне невидимые, и почти что светятся в темноте. Безмолвные, внимательные, не моргающие. Обман зрения. Лица, отвернитесь. В темноте Вернер подползает к Фолькхаймеру, так хорошо отыскать среди мрака мощное колено друга. Винтовка лежит рядом. Тело Бернда где-то позади. «Ты когда-нибудь слышал, что про тебя рассказывают?» — спрашивает Вернер. «Кто?» «Мальчишки в Шульпфорте». «Кое-что слышал». «Тебе это нравилось? Быть великаном? И что тебя все боялись?» «Мало радости постоянно слышать вопрос, сколько в тебе роста». Где-то на улице взрывается снаряд. Где-то там горит город, океан разбивается о берег, морские желуди колышут веерами усиков. А правда, сколько в тебе роста? Фолькхаймер испускает короткий смешок. «Как ты думаешь, Бернд был прав насчет гранат?» «Нет», — говорит Фолькхаймер с неожиданной твердостью, — «они нас убьют». «Даже если как-то забаррикадироваться, нас раздавит». Вернер пытается различить среди черноты гипсовые головы. Если не гранаты, то что? Неужто Фолькхаймер и вправду верит, что кто-нибудь станет их раскапывать, что они заслуживают спасения? «Так мы будем просто ждать?» Фолькхаймер не отвечает. «И сколько еще?» Когда сядет аккумулятор, можно будет вставить американскую батарейку, и радио проработает еще сутки, а можно вставить ее в фонарь Фолькхаймера. Батарейка даст им еще сутки треска атмосферных помех. Или еще сутки света. Но для выстрела из винтовки света не нужно.